Глава 21. Неожиданная встреча. К сожалению моему, я должен на некоторое время покинуть Анюту в лесу, чтобы рассказать, что происходило с тетушкой с тех пор, как оставили мы ее в Барвенове. Мне не нужно уверять читателей, что тетушка была крайне опечалена отъездом своей Галечки, хотя и не полагала, что отсутствие ее будет продолжительно. Тем еще менее могла она вообразить себе, что в доме опекуна Анюта встретит какие-либо неудовольствия. Но при всем том она тосковала об этой разлуке и рассчитывала часы и минуты, когда опять с нею увидится. Между тем здоровье Проскуты совершенно поправилось. Живое и непринужденное участие, с каковым она рассуждала о взаимной друг к другу привязанности Владимира и Анюты, и нетерпение, с которым ожидала она возвращения их в Барвеново, удостоверяли добрую тетушку, что ей удалось преодолеть несчастную страсть свою. И она с сердечным умилением благодарила за то провидение. Таким образом проистекло несколько времени, и тетушка стала веселее. Блистовского ожидали из Петербурга с часу на час. Анюта, по расчету тетушки, также должна была возвратиться в самом непродолжительном времени. Проскута была весела и здорова, и так, чего не доставало для спокойствия Анны Андреевны. В один прекрасный тихий вечер тетушка, просидев долее обыкновенного в известной нам беседке и досыта переговорив с приказчиком о крестьянских нуждах, о больных в деревне, о готовившихся свадьбах, о сельских работах и других хозяйственных предметах, возвращалась домой в самом веселом расположении духа. Припевая в полголосу любимую песенку, взошла она на крыльцо, отворила дверь в гостиную и остолбенела. Она увидела Клару Кашпаровну в измятом дорожном платье, в запыленном чепчике, сидевшую посреди комнаты на стуле и что-то рассказывавшую с громким рыданием. Гапочка и Проскута стояли перед нею и с расстроенным лицом слушали ее повествование. Анюты тут не было. Первая мысль, поразившая Анну Андреевну, была, что с Анютой верно случилось какое-либо несчастье, и она торопливо обратилась к Кларе Кашпаровне с вопросом. «Куда вы девали Галечку? Зачем ее здесь нет?» «Анна Трофимовна, матушка, осталась у Клима Сидоровича!» «Как? Зачем? Что это значит? Зачем оставили вы ее одну?» Клара Кашпаровна утерла слезы и принялась подробно рассказывать все, что с нею случилось. Когда дошла она до тяжкой обиды ей причиненной и до объявления Марфы Петровны, будто бы Анюта велела ей ехать назад, не простившись с нею и не написав ни слова к тетушке, добрая немка опять заплакала, а Анна Андреевна перебила ее речь. «Брешут они, брешут!» — вскричала она. «Ей-богу, брешут! Прости меня, Господи!» Клара Кашпаровна продолжала рассказывать, как она принуждена была ехать из Будища, как сломалась ось ее кареты и как кучер Клима Сидоровича уехал тайным образом, оставя ее одну в селении, где не было ни порядочного кузнеца, ни возможности нанять лошадей, чтоб продолжать путь. «Я кричала, плакала, бронила Дюндиковых», — говорила Клара Кашпаровна. «Но это ни к чему не послужило, и я до сих пор сидела бы в проклятом селении этом, если б не послал мне Бог доброго человека, цыгана, случайно тут проезжавшего, и который, дай Боже ему здравствовать, вывел меня из беды. Он-то и надоумил меня, что ось нарочно была подпилена». «В самом деле, матушка Анна Андреевна, уж прямо добрый человек, даром что цыган, починил мою карету, нанял для меня лошадей и проводил меня за несколько верст из селения. Нечего греха таить, я не стерпела, матушка, рассказала ему про Клима Сидоровича и отвела душу. Уж побронила я Дюндиковых волю, ведь не с кем, кроме цыгана, там и слово молвить было». Я так была зла, что им самим бы не спустила, если б тогда попались на глаза. И что же вышло, сударыня? Цыган-то этот ведь собственный их крепостной человек. Да как узнал он, что Анна Трофимовна – невеста Владимира Александровича, то он так и всплеснул руками. Он очень хорошо знает Владимира Александровича и сам вызвался во что бы то ни стало доставить от меня письмо Анне Трофимовне. И верно доставил, матушка. Человек он подлинно честный. Без него я никак бы не выпуталась из этих хлопот.